«Сейчас принесу», — сказал старик, вставая. «Очень любопытная тварь. Никогда раньше не видел ничего подобного». Мне оставалось только ждать. Он сходил в прессу и вернулся с помятой жестяной банкой, заткнутой листьями. «На», — сказал он, — «будь осторожен, она воняет». Я вытащил затычку из листьев и заглянул в жестянку, убедился, что папаша Деметриус был совершенно прав. Его добыча жутко воняла чесноком, как целый автобус крестьян в ярмарочный день. На дне банки сидела средней величины гладкокожая, зеленовато-коричневая жаба с огромными янтарными глазами и ртом, застывшим вечной, как у идиота, ухмылки. Когда я сунул руку в жестянку, чтобы достать жабу, она спрятала голову между передними лапами, стянула на удивительный манер всех жаб свои выпученные глазищи в черепную коробку и издала пронзительный блеющий крик, словно миниатюрная овца. Я вынул ее из жестянки. Она отчаянно сопротивлялась, источая ужасный запах чеснока. На задних лапах у нее было по мозолистому черному наросту в виде лопасти, напоминающему лужный лемех. Я пришел от нее в восторг, ибо затратил немало времени и сил на безуспешные поиски жаб-чесночниц. Рассыпавшись перед папашей Деметриусом благодарности, я с торжеством отнес жабу домой и водворил в аквариум в своей спальне. Я покрыл дно аквариума слоем земли и песка толщиной 2-3 дюйма, и освобожденная жаба, нареченная Аугустусом, немедленно приступила к устройству своего жилища. Забавными движениями задних лап, спереди-назад, пользуясь лопастями-наростами, как лопаты, она очень быстро вырыла себе нору и исчезла из виду, выставив на поверхность лишь выпученные глаза и ухмыляющийся рот. Аугустус, как вскоре выяснилось, оказался на диво смышленой тварью и был наделен множеством привлекательных черт характера, являвшихся по мере того, как он становился все более ручным. Стоило мне войти в комнату, как он вышвыривал из своей норы и предпринимал отчаянные попытки прорваться ко мне сквозь стеклянные стенки аквариума. Если я вынимал его и опускал на пол, он скакал за мной по комнате, а когда я садился, изо всех сил карабкался по моей ноге мне на колени и разваливался в самых непринужденных позах, греясь теплом моего тела, медленно помаргивая, глядя на меня с ухмылкой и хватая ртом воздух. Тогда-то я и обнаружил, что он любит лежать на спине и чтоб его легонько поглаживали пальцем по брюшку. Из-за этой экстраординарной прихоти он и получил прозвище «Пощекочи брюшком». К тому же, как выяснилось, прося есть, он пел. Когда я подносил к аквариуму большущего, извивающегося земляного червя, Августус переисполнял бурный восторг. Его глаза, казалось, еще больше выпучивались от возбуждения, он издавал негромкие хрюкающие звуки и тот странный блеющий крик, который я услышал, впервые взяв его в руки. Когда червяк, наконец, падал перед ним, он энергично тряс головой, словно рассыпаясь в благодарностях, хватал червяка за один конец и запихивал ее в рот большими пальцами. А когда у нас бывали гости, их неизменно почивали рассказом о пощекочи брюшко, и все с серьезным видом соглашались, что он обладает наилучшим жабьим голосом и репертуаром, какие им доводилось знать. Примерно в это же время Ларри привел в наш дом Дональда и Макса. Максом звали чудовищно высокого австрийца с вьющимися светлыми волосами, светлыми усами, элегантной бабочкой, сидевшими у него над губой, и пронзительно синими добрыми глазами. Дональд, напротив, был мал ростом и бледнолиц. Один из тех англичан, которые по первому впечатлению кажутся не только косноязычными, но и совершенно лишенными индивидуальности. Ларри наткнулся на эту столь несообразно подобранную пару в городе, и по доброте душевной пригласил к нам пропустить стаканчик другой вина. Тот факт, что они прибыли в 2 часа ночи, размякшие от множества возлияний, немало не смутил нас, поскольку к тому времени мы уже привыкли, или почти привыкли, к манере Ларри приводить в наш дом своих знакомых. Мама рано легла спать с жесточайшей простудой. Остальные домашние тоже разбрелись по своим комнатам. Я единственный из членов семьи еще не ложился спать.